Уолли Херберт, 1968-1969 годы. Экспедиция Херберта – чистейший образец участия всей нации в престижном и честолюбивом проекте пересечения Северного Ледовитого океана через точку Северного полюса. Они тоже шли на собаках. Но то, что в этой экспедиции участвовала авиация, беспрерывно заваливая их продуктами и снаряжением, изменило психологию самих участников до такой степени, что в книге руководителя экспедиции Уолли Херберта ни в одном месте ни разу не упоминается о собаках, пусть даже как о транспорте, на котором они от первого до последнего дня передвигались по дрейфующим льдам. Эту экспедицию англичане сделали своим национальным достоянием. Королевское географическое общество поддержало ее, банкиры и промышленники финансировали. Как и прежде, один из королевских отроков, в этом случае его королевское высочество принц Филипп, оказал ей честь, согласившись стать почетным председателем экспедиционного комитета. Дух нации мгновенно взвился и затрепетал в потоках национального омовения. Экспедиция из четырех человек – Херберта, Джилла, Тайфа, Кернера и 40 гренландских лаек на четырех нартах – стартовала с мыса Барроу на Аляске 21 февраля 1968 года в надежде пройти через Северный полюс до Шпицбергена. В самом начале пути им выпало передвигаться по всторошенным льдам, преодолевая разводья и получая рекомендации обхода препятствий, сопровождавших путешествие самолетов. Ошарашенные ледовыми условиями, они фактически стояли на месте. Пишет Херберт. «Наихудшим последствием нашего медленного продвижения может оказаться угроза срыва всего плана. Мы не доберемся до нужной широты для разбивки нашего летнего лагеря и, следовательно, начнем дрейф не в том направлении. А раз осенью не сумеем достаточно продвинуться к северу, то мы еще сильнее отстанем от графика, и это, в свою очередь, поведет к тому, что весной 1969 года нам останется преодолеть слишком большое расстояние, и в результате мы не успеем достигнуть Шпицбергена до вскрытия морского льда. Другими словами, из-за все возрастающего отставания мы можем потерять целый квартал и в конце лета 1969 года оказаться дрейфующими на небольшой плавучей льдине прямо в Гренландском море». Как это часто бывает на дрейфующих льдах, началась гонка, где в этом спокойном мире, застывшем на гигантских просторах Северного Ледовитого океана, у тебя нет и лишней минуты, которую бы ты не потратил на соревнования в скорости с неустанно проходящим мимо тебя временем. Итак, на протяжении 18 месяцев, которые дважды прерывались остановкой в летнем, а потом в зимнем лагерях, авиация непрерывно снабжала экспедицию всем необходимым. 4 июля. Покинув 21 февраля мыс Барроу, наша группа прошла длинный путь в 1180 сухопутных миль. Средняя скорость на этом переходе составила 14 километров в сутки. Чтобы почувствовать, в какую даль от истинных автономных путешествий уходят современные тяжеловесные арктические экспедиции, достаточно прочесть фразу из дневника Херберта. 25 и 26 сентября летчики 435-й эскадрильи канадских ВВС сбросили нам большой запас продовольствия. Эта операция прошла очень удачно. Из 28 тонн груза, сброшенного с трех самолетов, была потеряна лишь дюжина бутылок с острым соусом. Проведя в летнем, а следом и зимнем лагере период с 4 июля по 24 февраля и дрейфуя в сторону полюса со средней скоростью 5 миль в сутки, они двинулись в путь и целый месяц вынуждены были идти без поддержки, так как очередной авиаподброс был возможен только с уходом полярной ночи. Вот впечатление руководителя, столкнувшегося с практикой автономного путешествия. «Холод был поистине нестерпимым. Мы, казалось, промерзали насквозь. Часто мы бывали отчаянно голодны и испытывали сильную жажду, но не могли останавливаться днем, чтобы разбить палатку, так как нельзя было терять времени. Часов с 8 утра и до 8 или 9 вечера мы не ели и не пили ничего горячего, а к концу тяжелого санного перехода просто заваливались в спальные мешки и быстро засыпали. Начав активный после зимовки период 24 февраля 1969 года, экспедиция 5 апреля достигла Северного полюса и устремилась в сторону Шпицбергена. Но уже ощущалось опоздание. Как всегда, в спящей Арктике не хватает буквально нескольких дней, чтобы успеть дойти до острова по льду. 8 апреля мы отставали от графика больше, чем на 2 градуса по меридиану. 222 километра. И у нас осталось всего 60 дней на преодоление по меньшей мере 600 морских миль. Мы сильно устали после изнурительных переходов при температуре от 40 до 45 градусов мороза в течение последних 6 недель. Наша диета в 5000 калорий была хорошо сбалансирована, но она была недостаточна. Я сообщил комитету в радиограмме от 8 апреля, что мы не в состоянии обеспечить необходимую скорость продвижения в среднем от 12 до 14 морских миль в день, если нам не удастся получить при каждом из ближайших 2 сбрасываний самолетов канадских ВВС по 500 фунтов говяжьего или бараньего мяса для собак и дополнительные продукты для людей. Нам нужно, чтобы калорийность дневного рациона была доведена до 6000 калорий. До Шпицбергена оставалось 1060 километров, а времени, отпущенного природой, примерно 2 месяца. Предельный реальный срок. Сам факт успешного завершения экспедиции должен был свестись к попаданию на один из островов Шпицбергена. Экспедиция вышла на остров Little Blackboard, 80 градусов 49 минут северной широты, и двум людям удалось добежать до земли и тотчас возвратиться к собакам на льдину, иначе они рисковали вообще не соединиться с оставшейся на льдине партией. Но факт выхода на землю был зафиксирован. Это произошло 29 мая 1969 года, на 55-й день после прихода на Северный полюс. Северный Ледовитый океан был пересечен. Средняя скорость активного продвижения через океан составила 15,3 км в сутки. 10 июня вертолеты сняли экспедицию со льда и доставили ее на корабль «Endurance», дожидавшийся у кромки льда.